или обосновать нападение на нас. Одно дело борьба за власть, другое дело борьба с предателями, которые сношаются с чужаками. В тот же вечер, после разговора с Лизой, ко мне прибежал Кархан. Выглядел он как мужчина, который внезапно узнал, что станет отцом. Видимо, в этом мы похожи. Волнение, счастье и пытающаяся приблизиться паника, которую тормозит чувство ответственности. Я друга поздравил и прояснил его отношение к вопросу. Не то, чтобы я сомневался, но если он захочет бросить Лизу, будет проблема. Нет, скорее катастрофа. Но, слава всем богам, Серый убегать не собирался. Даже наоборот. Оказалось, что бросить детеныша для тарианца неприемлемо. Поэтому Кор судорожно обдумывал, как жить дальше. Если взглянуть не его судьбу, то, что я о нем знаю. Древний род, все умерли. Остался только он один. На родине его не особо ждут, разве что только убить. Отправился в безумную авантюру, чтобы обрести силу. Познакомился со мной, поселился у нас, а тут бац, ребенок. План вернуться на родину и показать всем, как они ошибались, как минимум сильно откладывается. Ведь не с младенцем же за спиной это делать. При всем этом Кор был довольно-таки молодым. Если проводить аналогию с людьми, то обычный парень 20-25 лет, хлебнувший лиха, конечно, да и с особой подготовкой, но все равно молодой. Удивительным образом эта ситуация повлияла на вопрос с детьми пепельного мира, в лучшую сторону. Прецедент, так сказать, был создан. Никто не умер, никто не пострадал. Поэтому сама идея перестала шокировать. Так что, соблюдая максимальную секретность, в стенках ордена стал разрабатывать проект, как это провернуть. Но это лишь перспектива, причем не близкая, скорее всего. За этими события как-то затерялось строительство крепости в центре. Место под нее подобрали там, где раньше было спортивное поле. В прошлом мире тут тренировались сборные города, да и обычные секции. Площади хватало. Главный плюс – до портала недалеко. Его отгородили отдельно лесом, маскируя. Вход теперь только из крепости. Нам бы его еще стабилизировать, чтобы не разбрасывало при переносе. Мечты, мечты. Площадь 100 на 100 метров. В строительстве применялись все наработки, которые изучили маги. Схема такая. Берется блок, обычный такой, из которых дома строят. На нем выжигаются руны земли, укрепляя. Берется второй блок, процедура повторяется. Но при этом руны накладываются так, что когда блоки соединяются, образуется единая магическая защита. А ведь таких блоков сотни и сотни, которые дополняют друг друга. Это первый слой. По сути, получился монолитный мощный каркас, который попробуй пробей. Мы проверили. Пробить такую стену удалось только мне, вложив максимум в заклинание. Ну как пробить? Оставить выбоину. Но одним слоем мы не ограничились. Положили второй, а потом то же самое еще и с кирпичом. Плюс куча всяких нюансов, которые знакомы строителям и магам, специализирующихся на фортификации. Высота крепости. 2 этажа вниз, 2 вверх. Пока так, 400 квадратов жилой площади. На всех людей не хватит, но для учебного центра, более чем. Чего нам стоило доставить плиты и прочие материалы? Ух, не хочу об этом вспоминать. Я не занимался этим лично, но видел, как ребята мучаются. Крепость внушала уважение своей скрытой мощью. Для врага, если он сюда доберется, будет изрядный сюрприз. Ключевое, если доберется. Замечу, что вокруг лес, который пропитан магией наших магов. Что это значит? Дело в том, что когда сходятся два лесовика в борьбе за одно и то же дерево, то решает как раз пропитанность. Условно, насколько маг до этого приручил дерево. Незнакомое растение имеет среднюю проводимость и с линцой реагирует на команды мага. Знакомое, с которым маг часто работает и подкармливает, проводимость в разы лучше. А с чужим растением, другого мага, проводимость ужасная. Вот и получается, что даже если к нам придет толпа с магами леса, то козыри будут все равно у нас. Помимо строительства, орден открыто занялся целительством. Маги жизни есть? Есть. Практика им нужна? Нужна. Много ли людей желает получить лечение в городе, где с медициной по понятым причинам все плохо? Немного, а очень много. Разумеется, мы не лечили бесплатно. Брали плату, но символическую. Совсем недорого, учитывая, что человек получал полное излечение. Делали мы это не только ради опыта, еще ради хорошего отношения. Непонятный орден магов или орден, где лечат, помогают, и которому благодарны сотни людей. Вот-вот, со всеми этими событиями, я не заметил, как пришла зима, которая принесла лишь тревогу и плохие предчувствия. Глава 17. Новая угроза. С первым снегом на город опустилось затишье, то самое, которое расслабляет перед бурей. Я чувствовал, как напряжение медленно разливается по улицам города, проникает в пустые дома и смотрит из пустых окон. Первый звоночек, который насторожил, прозвенел из ежедневных докладов по вылазкам в город. Нам регулярно поступали заказы от людей на охоту, поэтому часть ордена всегда занималась тем, что вычищала улицы от монстров и мертвецов. Но последнее время в докладах становилось все меньше и меньше стычек, да и заказы сошли на убыль. Вроде стоит радоваться, но, всегда есть это чертово но. На задворках подсознания сидела мысль, которая не давала покоя. Игра пришла в середине мая, весной, сейчас начало зимы, конец ноября. Да, первый снег выпал совсем не по расписанию, хотя для нашего города это нормально. Прошло около полугода, как все началось. Перед глазами пронеслась череда событий. Как быстро летит время. В городе как минимум половина жителей превратилась в монстров. А это 2,5 миллиона мертвецов и черт знает кого еще, не считая всяких животных, часть которых тоже превратилась в игровых тварей. Могли выжившие люди за это время очистить полностью город? ХМ. Вопрос на миллион. 1500 против 2,5 миллионов. Вроде математика не хитрая. На каждого человека по 5 мертвецов, немного. Но когда эта жизнь вписывалась в скучную математику, сражаться оказалась готова только малая часть населения. Еще меньшая часть делала это регулярно. Плюс монстры не выстраивались в очередь. На них нужно охотиться, искать и выслеживать. Большинство поселений жило по принципу: к нам не суются, мы никого не трогаем. То на то и получается, что монстров должна остаться еще приличная толпа, в сравнении с которой армия мертвецов, что попалась нам, небольшая кучка. Вопрос, куда делись твари? Вот какая мысль не давала мне покоя. Когда вытащил ее наружу, стало легче. Зная проблему, можно думать, как ее решить. Перспектива вырисовывалась совсем нерадужная. Если монстры целенаправленно исчезают, значит за ними кто-то стоит. Тот, кто не напал сразу, а затаился, чтобы что. Вот это и нужно выяснить. Значит, первоочередная задача – найти мертвецов. Со своим беспокойством я подошел к Игорю. «Привет, тебе не кажется странным, что стычки и заказы на монстров прекратились?» «Привет, Олег. Думаешь, ХМ, главный командир над бойцами задумался. Последнее время он был несколько загнанным. 2 беременные женщины. Это круче, чем десяток опаснейших сражений. Там хоть понятно все. Сзади друзья, спереди враги. Убей противника, сам выживи. Просто же. А вот с женщинами как? Да еще когда они слегка КХМ неадекватны. Причем тут действовал эффект синергии. 2 беременные женщины не удваивали сложность, а учетверяли. Думаю, странно это. Да и ощущения у меня нехорошие. Может от холодов попрятались? Сомнительно. Скорее появятся какие-нибудь ледяные монстры. Сплюнь, Игорь поморщился. Ну да, еще проблем ему сейчас точно не надо. Подколоть его, что ли, на эту тему? Хотя нет, не надо. И так над ним шутит постоянно. В общем, ты дай бойцам и разведке установку, чтобы поискали. А что искать-то? Все подозрительные. Хорошо, будет тебе установка. А я пока тоже займусь. Полетаю, посмотрю. Над городом я уже летал. И не раз. Идея посмотреть на военных все же реализовалась. Ничего особенного, кстати. Военные, как военные. Блокпосты, укрепленная территория, оружие, бронемашины и военная техника. Да, в городе снова активно пользовались машинами. Не знаю, как, не знаю почему, но в какой-то момент они заработали. Правда, был один минус – топливо. Ресурс в городе не восполнялся. Запас в городе миллионники, конечно, был приличным, но все же. Поэтому старались беречь. В основном пользовались, чтобы доставлять грузы, да для перевозки бойцов. Ну а про конкуренцию за топливо между поселениями я промолчу. Брецание харизмой, угрозы, стычки и работа на опережение. Любопытно, что были люди, которые пытались покинуть город. Они уезжали, но как складывалась их судьба неизвестно. Не знаю, что ими двигало. Наверное, надежда, что где-то сохранился прошлый мир и прежний порядок. В чем лично я сомневался, но было и обратное. Когда к нам доезжали из ближайших населенных пунктов, если кратко, то ситуация там не лучше, судя по рассказам, даже хуже. Сколько пройдет времени, пока мы очистим город, а страну, а материк, мир? Эти вопросы навевали уныние и чувство обреченности, которое приходилось отгонять. А ведь есть шанс, что часть земли уже захвачена пришельцами. Мда, проклятый дефицит информации и непонимание, что происходит вокруг. Поморщившись, я привычно подавил меланхолию. Летаю я обычно за несколько часов до того, как начинает темнеть. С нашей городской серостью, тучами и хмуростью, оставаться незамеченным со скрытностью и маскировкой Кархана не проблема. Специально тестировал на своих. Даже когда вглядываются, уже на уровне высотки этажей в 20 меня становится проблематично разглядеть. Так что я не опасался слухов, что по городу летает демон, архангел возмездия. С вылетом у меня сложились особые отношения. Как взлететь так, чтобы никто не заметил? Элементарно. Нужно забраться на крышу и прыгнуть. Не знаю, с чем связано, но в пепельном мире воздушные потоки гораздо спокойнее. Возможно, причина в том, что у нас тут северный ветер и залив. Были даже районы, в которых буквально сдувало идущих людей. Поэтому мне приходилось прикладывать больше усилий, чтобы банально не разбиться. Но за последний месяц я стал, словно птица, чувствовать воздушные потоки, что не мешало сердцу уходить в пятки, когда я подходил к карнизу, чтобы прыгнуть. Адреналиновый маньяк. Вот и сейчас, поднявшись на крышу, я набирался духу, чтобы сделать шаг в пропасть. Разбег, прыжок и ветер бросился мне навстречу. Выпускаю крылья, подхватываю поток и лечу вперед. Еху-у-у. Адреналин и эйфория захлестнули меня. Набирая высоту, я продумывал маршрут. Не летать же наобум над городом в надежде, что мне повезет. Я, конечно, надеялся, но план действий не помешает. Задача несложная. Есть город, который расположился вокруг залива. Есть пригород. Северную часть контролировали мы. Тут точно нигде не прячется армия мертвецов. На западе сам залив. Если мертвецы там, желательно окончательно мертвые, я только за. На юго-западе и просто юге хозяйничали военные. Можно предположить, что там тоже все в порядке. Непонятных шевелений не замечено. Что остается? Центр, да восток, еще метро, которое прекратили использовать. Без персонала и соответствующего обслуживания городской транспорт исчез, как вид. Могут десятки тысяч, а то и сотни мертвецов спрятаться внизу, легко. Места там хватит точно. Но это самая паршивая идея. Лезть под землю не хотелось. Взрывать тоже нет, потому что хочется сохранить коммуникацию. Рано или поздно город оживет. Остается проверять восток. Туда я и летел. Еще одна причина лететь сюда. Здесь мы не знали ни одного поселения. Что подозрительно. С определенной черты начиналась терра инкогнита. Откуда я это все знаю? Да у нас в штабе висит карта города, где отмечены все поселения. Это раз. Плюс ежедневные доклады об операциях, стычках и количестве убитых монстров. Не надо быть гением, чтобы понять, куда лететь. Почему на проблему обратили внимание только сейчас? Да потому что раньше она не так бросалась в глаза, да и не до нее было. И то, я бы не назвал ситуацию проблемой. Мои подозрения – это всего лишь подозрения. Задача оказалась не такой простой, как хотелось бы. Сотни домов, дворов, улиц, парки, промышленные зоны, заводы и прочие в таком духе. Где мой рояль? До темноты я успел облететь восточную часть города, но ничего подозрительного не нашел. Тишина. Вообще никого. Это и вызывало опасения. Пришлось возвращаться домой несолоно хлебавши. «Привет, дорогая. Как ты?» Я зашел в квартиру, где меня ждала Настя. «Все хорошо. Садись, поешь. Что может быть прекраснее чудесной женщины, которая умеет готовить и встречает сытным ужином? Мужики меня поймут. Как там проект «Небеса»?» Спросил я. «Через неделю запустит первую платформу», ответила Настя, садясь со мной за стол. «Проект «Небеса» – это ответ на вопрос, как далеко перемещаться в пепельном мире. Протаскивать машины мы посчитали невыгодным. С дорогами беда, проехать можно мало где и далеко не на всем. А гонять 10 внедорожников, чтобы устроить рейд, слишком затратно. Расстояния-то приличные. Одной светлой голове пришла идея. Маги мы, али не маги? Посидели, подумали, поспрашивали наставников. Нашли в разработках модель боевой платформы. Если по-простому, плита, которая пропитана вдоль и поперек магией, на выходе должна парить в воздухе в метре над землей и выдерживать приличный груз. Скорость предполагали от 30 до 50 км в час, но как будет, узнаем, как запустим. Нашел что-нибудь? Спросила меня Настя, когда мы закончили есть. Нет, восточная часть города словно вымерла, никаких следов деятельности. Может, дальше спрятались? Предположила девушка. Может, завтра полечу в пригород, гляну, что там. Слушай, а ты не думал, что если за этим кто-то стоит, я имею в виду достаточно разумный, чтобы собрать всех монстров и увести их, то он спрячет их? Думал, конечно, только вот куда можно спрятать такую толпу, да хоть в дома, любые помещения, там же промышленная зона, на заводах, складах, как вариант, но в чем смысл тогда? Прячутся они себе по квартирам, и что, а если они только днем прячутся, когда есть шанс встретить людей? Я задумался, смысл есть, ночью мало кто передвигается по городу, особенно по заброшенным районам, но черт, слишком неприглядная картина вырисовывается. Эх, дорогая, признайся, хочешь сплавить мужика на ночь? Да, подколол я Настю, конечно, хоть высплюсь нормально, а то вечно как развалишься и к стенке меня зажимаешь. Ну-ну, не надо тут мне злостных инсинуаций, я тебя так защищаю, ах вот это как называется, прыснула она и рассмеялась. Мы немного подурачились, а потом я снова отправился в рейд, теперь только ночной. Если монстры и правда днем прячутся, то рано я вернулся, зато поел и с девушкой время провел. В ночных полетах радовало только одно, мой доспех, который надежно защищал от ледяного ветра. Я летел, вглядываясь в темноту и борясь с суровостью северной погоды. Никакой драмы не случилось. Догадка Насти спустя несколько часов поисков подтвердилась. Помогла случайность. Устав блуждать, я спустился на одну из крыш. Восстановив дыхание, я замер, прислушиваясь к ночному городу. С исчезновением людей на улицах пропал не только свет, но и шум. Никаких машин, прохожих и прочих звуков. Только ветер, что пел свою песню, идиллию безмолвия рассекло рычание. Затаив дыхание, я вслушивался в ветер, ожидая, что еще донесут его порывы. А может, показалось. Нет, еще один звук, отчетливый рык. Поднявшись в воздух, я перелетел на соседнюю крышу. Словно подбадривая, до меня донесло еще пару звуков. Шум шел со стороны заводов, куда я и перелетел. Зрелище напомнило один из первых дней в игре, когда я нашел старшего мертвеца. Под его началом сражались обычные монстры друг с другом, повышая уровень. Здесь я увидел нечто похожее, только масштаб поражал воображение. Сотни и тысячи монстров, выползшие из своих нор, делились и толпились небольшими группами. Спрятавшись на крыше здания, я смотрел во двор завода. Наверняка здесь раньше находилась закрытая территория. Сотни квадратных метров были плотно заполнены нежитью, сражающейся друг с другом. В темноте. Вывод, им не нужен свет и они качаются. Значит, это организованная армия. Вот земля. Нужно разведать и найти главаря. Сейчас я был на уровне шестого этажа. Пришлось подыскать здание пониже и спланировать на него. Какая-то будка, высотой метров пять. Может, небольшой склад, или еще что. Кинуть огнишар, чтобы осветить, вот будет забавно. Эй, привет, я тут. Сюрприз, а что вы тут делаете? Ладно, с шумом можно будет позже уйти, пока останусь незаметным. Неожиданно в стороне стали мелькать голубые всполохи, хоть как-то освещая. Что это у нас? Два монстра бьются в кругу, швыряясь заклинаниями. Ситуация резко усложнилась, но судя по магии, это не личи, что нам уже встречались. Присмотрелся, и удалось увидеть табличку. Драук холода, уровень 57. Чего-чего, откуда такой уровень? Это и есть главарь, ХМ. Нет, это не он, тут таких десятки. Толпа магов, откуда, чтоб его? Вопросов копилось все больше. А тем временем, один из драугов одержал победу, заморозив врага и разбив его. Не уверен насчет заморозил, но звук бы как у разбившейся стекляшки. Да и фигура перед этим застыла. Пришла зима, а с ней и маги холода, тело среагировало раньше, чем я даже осознал опасность. Рывок, перекат в сторону, развернуться. Там, где я только что был, снесло часть крыши. Передо мной стоял незнакомец. Вытянутый череп, тонкие пальцы, бледная кожа. Одет в легкую черную накидку, которая велась вокруг него, слабо скрывая тело. Это при том, что на улице было градусов минус 15. Зенту. Уровень 128. Первая половина секунды ушли на оценку противника. Вторая, рефлекторно сформировать перед собой огненный щит, отражая удар. Просчет, удар слишком силенный меня сносит с крыши. Короткий полет, я врезаюсь в чьи-то тела, вспахиваю землю и останавливаюсь. Вижу, как с крыши смотрит незнакомец своими пустыми глазами. Повреждений нет, поэтому мгновенно вскакиваю, готовясь атаковать. Но снова ухожу от удара, прилетающий от монстра сбоку. Это не маг, друг. Уровень 49. Не нравится мне такое знакомство. Что делать, если оказался в толпе врагов? Дать в морду первому попавшемуся, обозначив свое недовольство и бежать. Мой гениальный план нарушили метким заклинанием холода. Я почувствовал, как движения замедляются, а доспех сковывает. Это сбило меня с бега, и в спину прилетела еще парочка заклинаний. Вот твари. Ну, все. Вливаю в доспех ману, разогревая его. Подвижность вернулась. Попутно закручиваю вокруг себя вихрь огня, сжигая всех вокруг. Прыжок, крылья. Я взлетел вверх, выпуская молот огня по группе противников. Минус десяток врагов. А вот вам еще. Получите. Но следующий удар разбивается о щит. Что за? Драушские маги вышли вперед, держа руки вверх. Учитывая разницу в уровне, один на один они бы не выдержали мой удар. Но тут их были десятки. Сотни магов, которые целились в меня. Пора уносить ноги. Взлетаю еще выше и кидаю связку, копье плюс молот. Как и ожидал, щит оказался примитивным и схлопнулся. А теперь вот вам огненный ад, чертовы монстры. Пяток огнишаров устремляются к наибольшим скоплениям нежити. Пламя освещает все вокруг, и я вижу море врагов, выплывающих из темноты. Твари рычат, скалятся и следят за мной, выжидая ошибки. Что, не можете поймать летающую цель? В этот момент прилетает пепельный снаряд, который пробивает левое крыло. Меня закручивает, и я падаю. Полет не удается выровнять, и мое глупое тело, которое забыло об игроке, что напал на меня вначале, пробивает стену заброшенного здания. Акархан, спасибо тебе за этот чудный доспех, что спас мои кости. Вылезаю из обломков. Судя по всему, я на втором этаже. Что с крыльями? Выпускаю их снова. Правая появляется легко, а вот левая медленно, словно нехотя проявляется обрубком и восстанавливается, сжирая ману. ХМ, что-то новенькое. Восстановление за счет маги, тьме можно навредить, логично, но как не вовремя. Хотя нет, лучше так, чем остаться без крыльев. Я услышал, как в здание вбегают драуги. Шумные ребята, а ведь так хорошо скрывались днем. Потом обдумаю. Сейчас побег в срочном порядке. Проверка маны. Осталась 1/10 резерва. На бой не хватит. Выскочить в дыру, в которую влетел. Нет уж. Чувствую, что там меня ждут и держат место на прицеле. Я затравленно огляделся. Какой-то склад, 2 этажа, площадь 100 метров. С другой стороны видны окна. Я сорвался с места. Драуги были уже рядом и преследовали меня. Но я быстрее. Не с 100-м уровнем вам тягаться, ребята. Перепрыгиваю встречающиеся препятствия. Коробки, стеллажи, непонятная хрень, которую в темноте не разглядеть. Подбегаю к окнам и ныряю, пробивая стекло. Выпускаю крылья и активно поднимаюсь вверх, меняя непроизвольно траекторию и сбивая прицел. Ушел. Поднявшись 100 метров и отлетев в сторону, оборачиваюсь. Внизу еще пылает огонь и видны мельтешащие точки. Вернуться и устроить обстрел? Нет, надо сообщить нашим. Если здесь снова десятки тысяч, только уже драугов, и с совсем другим уровнем, один я не справлюсь. Да весь орден задолбается справляться. А значит, зима действительно будет суровой. Только вот не вынудил ли я эту армию к активным действиям, обнаружив ее, и что за урод, который так ловко подбил меня. Мда, теряю хватку, однако. Последние месяцы я посвящал в основном учебе, да экспериментам, не встречая серьезных противников. Хоть владение магией вышло на новый уровень, но боевые навыки немного просели. Затупил я, расслабился, почувствовал себя самым крутым. Как вовремя меня погоняли то. Пока летел на базу, думал, кого будить. Сейчас 4:00 ночи, люди спят. Стоит поднимать панику, вроде да, а вроде нет. Так, что конкретно я видел? На самом деле лишь несколько сотен монстров в районе 50 уровня и предположительного одного игрока. То, что там тысячи тварей, лишь предположение и догадка. Может, стоило дождаться и разведать? Нет, в темноте ничего не видно, а меня и так потрепали. Хотя я мог кидать огнишары. Блин, ладно, уже почти домой долетел. Все мы крепки задним умом. Я постарался успокоиться от обуревавших эмоций. Внезапно понял, что ситуация радует. Снова сражение, схватки, достойный противник, ага, и потенциальные жертвы. Противоречивые чувства, азарт и опасения. Как барышня на первом свидании, ей-богу, одернул я себя. Так стоит ли поднимать всю базу на ноги? Нет, в первую очередь мне нужен Игорь. Именно он являлся главным нашим полководцем и отвечал за организацию бойцов. Но он сейчас спит, а с ним спят 2 беременных женщины, к которым нужен покой. Разбудить взрослого мужика меня не смущает, а вот дам, хм, нет, если бы ситуация была критичной, то да, а так, ночью все равно мы никуда не пойдем. Значит, предупрежу дежурных, пусть оповестят караулы, да и усилит их. Решено. Мы уже давно превратили мой дом в мощную крепость. На входе, где раньше просто стояла стена, сейчас был контрольно-пропускной пункт с дежурившими людьми, плюс секреты на подступах. Я незаметно спустился во дворе и снял шлем. Незачем пугать людей. Кто дежурный? Я зашел в помещение, где расположились бойцы. Один из них встал и вытянулся. На востоке города обнаружен враг, новый, Драуги. Предположительно, одна из эволюций мертвецов. Обычные в районе 50 уровня. Есть маги. Кидаются холодом и замедляют. Уровни в районе 60. Количество, лично видел несколько сотен. Предположительно, может быть несколько тысяч, а то и десятков тысяч. Ребята при этом напряглись, от нас находится далеко. Предположительно, ими заправляет чужак, игрок. На ночь усилить посты. Есть, принял задачу дежурный. Еще сообщите всем дружественным поселениям. У нас на севере было налажено оповещение как раз на такие случаи. Если какая тварь выползала, то информация мгновенно распространялась. И во второй мир тоже. Временно прекратить рейды, пусть все собираются. Приказ принят. Разрешите исполнять, хоть у нас и не армия, но некие порядки и дисциплина были. Разрешаю, я осмотрел взволнованные лица и добавил, панику разводить не надо. Нет ничего такого, с чем бы мы не справились. С утра отправились на разведку. 50 отборных бойцов. Почему так мало? Брать больше, если только для полноценного сражения. Мы же хотели лишь проехать по окрестностям. К тому же, с отрядом были я и Кор. Этого хватит, чтобы дать отступить людям. Штаб собрали еще в 6 утра. Ничего интересного. Появился враг? Хорошо. Что и как делать, уже давно известно. Враг новый? Хорошо. К этому мы тоже готовы. Ехали на двух автобусах. Как бы странно это ни звучало, замечу, что переделанных и укрепленных магией, как раз для боевых операций, в каждом по 25 человек, включая водителя. Вроде автобус звучит не грозно, но когда в каждом по 15 магов, которые прекрасно знают, что такое групповой щит, да и совместная атака. В общем, это надежнее, чем ехать в танке. Восточный район отделялся от города рекой. После этого начиналась условно заброшенная территория. Минут через 10, как мы углубились, послышались звуки сражения. «Стреляют?» – спросил один из бойцов. «Похоже на то, Игорь, я поднимаюсь в воздух. Связь по рации. Гляну, кто это здесь воюет». Автобус притормозил, а я выскочил, надевая маску-шлем. Да, я решил раскрыть часть возможностей. Хоть и нет точных подтверждений, но я печенкой чувствую, что впереди ждет большой замес, и зима выйдет кровавой. Так что смысла скрывать больше нет, все равно всплывет. А так хоть жизнь себе упрощу. 3 минуты и я в небе. Источник шума быстро нашелся. Военный грузовик. Люди в форме отстреливаются. Облетаю и оцениваю обстановку. Плохо у них дело. Драуги зажали и блокируют пути отхода. Маги держат щиты, сводя на нет стрельбу. Но атака идет как-то вяло. Причина? Делаю еще круг и вижу на подходе отряд нежити. Штук 200 бежит. Ахоха. Первый. Прием. Вижу военных, передаю сведения по рации, отбиваются от нежити. Их блокируют. В 5 минутах бежит подкрепление. Штук 200. Если не вмешаемся, военным конец. Барс. Принял. Есть возможность разбить монстров? Да. Сейчас езжайте прямо, потом поворачивайте направо. Там зайдете в тыл тварям. Я ударю с воздуха. Вы не дадите им уйти. Принял. Выдвигаемся. Голос Игоря доносился сквозь шипение редких помех. Жду. Попросите Кархана взять на себя контроль местности, чтобы уже нас не зажали. Конец связи. Барсом меня назвали за счет формы шлема, что я носил. Какому-то умнику пришло в голову такое сравнение, после чего позывной закрепился. Я не был против, потому что барсы красивые животные. Правда, летающий барс, управляющий огнем, звучит дико, но кто обращает внимание на такие мелочи? Кора я попросил контролировать, потому что он профессиональный охотник. Если кто к нам пожалует, он его найдет, да и задержать сможет. Мы с утра с ним обсудили, что это за гость к нам пришел, и картина вырисовывалась тревожная. Зенту, раса, которая славилась своими некромантами-наемниками-диверсантами. А кто такой некромант в рамках игры? Маг, который может поднимать мертвых, управлять ими, и в том числе монстрами, которые относятся к нежити, плюс усиливать и трансформировать в новый вид монстров. Если по-простому, то зенту идеально подходили для заброски на вражескую территорию, особенно, где есть много монстров или мертвецов. Наш мир превосходно им подходил в этом плане. Отсюда вытекает предполагаемый план действий врага. Пришел некромант, подчинил себе группу мертвецов, преобразовал и пошел собирать армию. Внушающая сила. Еще Кор обмолвился, что зенту очень часто сотрудничают с фурхуанцами, которые любят нанимать их для щекотливых дел. Информация неподтвержденная, само собой, но идея имеет право на жизнь. Только вот, где один игрок, там и другие. Насколько знаю, забросить настоящую армию к нам пока нельзя. Ну, я надеюсь на это. Но вот такая группа диверсантов способна натворить дел. Воспоминания и размышления пронеслись, когда я ждал выхода бойцов на позиции. Вот драуги пробежали повороты и атаковали военных. Вот мои люди вышли к ним в спину. Ловушка захлопнулась. Так как кто ими командует, еще раньше я приметил фигуру, которая несколько отличалась от остальных. Присматриваюсь и вижу. Старший драуг, уровень 65, неплохо. Выпускаю двойное огненное копье, а за ним молот. Взрыв. Старшего уничтожило первым ударом, а группу магов вторым. Вот что значит точный расчет, твари. Группа нежити, которая только что наступала четким строем, моментально сбилась, теряя темп. В этот момент им в спину прилетел сплоченный удар от моих магов. Задние ряды смяло. Заклинания выкашивали целые просеки. Военные, которые уже отчаялись огрызаться, приободрились. Неплохо они, кстати, действуют. Тройка автоматов уверенно убивала одного мертвеца, пытающегося пробиться. Да и навыки с умениями, видимо, у них есть, раз так долго продержались. Точечными ударами разбиваю строй врага, не давая выставить щиты. 10 минут давления с трех сторон и все кончено. Враг окончательно и безоговорочно повержен. Не вижу потерь среди своих, что радует. Ну что, пообщаемся со спасенными. Военные уже рассмотрели, что их спасли люди, так что, хоть и оставались настороженными, но успокоились. Я приземлился рядом с ними, только вот не учел один факт. Очередь, прилетевшая в грудь, напомнила мне, что мой вид не способствует душевному спокойствию незнакомых людей. А ну, млять, прекратить. Рявкнул я на них. Человеческая речь и маты, как ни странно, подействовали. Кто главный? Я ждал, пока один из военных отделится и выйдет вперед. Хорошо, что броня достаточно крепкая, чтобы даже не почувствовать очередь из автомата. Хотя мана немного просела. Главный я, капитан Смирнов. С кем говорю? Военный хоть и говорил уверенно, но видно, что немного нервничает. Ну да, мы их легко можем моментально уничтожить. С Олегом, глава ордена я, если тебе это о чем-то говорит. Судя по его виду, говорила, но спокойствие это ему не добавило. Если твои бойцы достаточно успокоились, я сниму шлем, но лучше не стрелять. Смирнов махнул рукой, и его люди расслабились. Вот и славно. Я снял шлем, показывая свое лицо. Вам помощь нужна? Этот вопрос его удивил. Нет, спасибо, что помогли. У нас есть раненые, но мы сможем добраться до базы. Раненые, у нас есть лекари. Уверен, что помощь не нужна. Можем быстро на ноги поставить. Капитан замешкался, обдумывая предложение. Пришли, спасли, помощь предлагают. Подозрение в его глазах так и плясало, но все же согласился. Я махнул своим людям, и через 5 минут вопрос с ранеными был решен. Я подошел к Смирнову. Вы уже сталкивались с этим противником? Нет, сначала он снова колебался. Мы вроде как противоборствующие группировки, но я их спас и не спрашивал секретной информации. Первая стычка, да, насколько мне известно, раньше таких не встречали. А сегодня как нашли, мимо ехали по своим делам. Попали в засаду, понятно, что по каким делам ехали, мне не расскажут. По итогу никаких сведений узнать не удалось. То ли не захотели говорить, то ли нечего было сказать. Через 5 минут после отъезд военных, по рации связался Кор. Минутах в 20 от нас двигалась толпа монстров числом в 500. Глава 18. Начало. Игорь, ты слышал? В 20 минутах отряд монстров. Отступаем или сражаемся? Я спросил нашего командира подразделения. Хоть я и был формально старше его в иерархии, но именно он отвечает за руководство в бою, а следовательно и за принятие решений, сражаться нам или нет. Кор, прием. Видно ли игроков? Задал он уточняющий вопрос. Нет, пришел короткий ответ. Тогда остаемся. Где они идут сейчас? по центральной улице справа от вас. Я слушал их разговор и думал, куда же подевался игрок. Если его с ними нет, значит это не все монстры, что бегают в округе. Эх, не решить проблему влегкую. Олег, на тебе поддержка с воздуха. Заминируем улицу и встретим гостей. Я лишь кивнул и пошел занимать позицию. Сзади раздались команды топот бойцов. Побежали готовить теплый прием. Группу драугов я заметил издалека. Они отличались от того, что я уже видел. Спереди шли особи, выделяющиеся большим размером и шириной. Настоящие гиганты. У них за спинами следовали маги, которые были самыми худыми в строю. Тыл закрывали обычные драуги. А вот по бокам бежали шустрые экземпляры, которых окутывали льдистые облачка. Что за магия? Рассмотреть на таком расстоянии таблички не получалось. Смущал сам факт, что нежить шла строем. Наши маги успели заминировать улицу. Тот же принцип, который я применял, когда бегал в пепельном мире, только другие школы магии. Метров за 100 строй остановился и вперед выбежал один шустрый. Отделившись от своих, он быстро домчался до мины и взорвался, тем самым впустую активируя ловушки. Вот же, они их видят что ли, или за нами наблюдает игрок? Кор, прием. Есть подозрение, что чужаки наблюдают за нами. Можешь найти? Я связался с Серым по связи. Принял. Люблю его лаконичные ответы. То, как мы учили Трианца пользоваться рацией, отдельная история, но вспоминать об этом сейчас нет времени, хотя было забавно, ведь в его мире таких устройств нет. Тем временем, враг двинулся дальше, и я увидел, как в этом мире начинается первая магическая битва стенка на стенку. Вот только противников было в 10 раз больше, чем нас. С нашей стороны расцвели многослойные щиты и полетели первые удары. Защищались воздухом, атаковали огнем. Земля и металл пойдет в ход, когда драуги приблизятся. Враг закрылся льдистыми щитами с оттенком пепла. Холод и смерть, или холод и магия некромантов будет правильней. Пора вмешаться, а то нас просто задавит числом. Связка копье плюс молот прилетает в щит противника сверху и пробивает его. Все-таки эти ребята не блещут мастерством и не могут сдержать двухступенчатые атаки. Бойцы не растерялись и закинули площадных заклинаний в строй врага, собирая свою жатву. Отлично, мы ведем. Расстояние сократилось до сотни метров, и вперед рвану шустряки. Присматриваюсь к ним и вижу, что это обычные драуги. Чем отличаются тогда? Тут первого сбивают, и он взрывается, распространяя вокруг облако стужи. Вот, выпускаю еще тройку копий и пару молотов, убивая столь опасных противников. Нельзя их к нашим подпустить. Бойцы это понимали, поэтому тоже сосредоточили огонь по вертким целям, которые иногда умудрялись увернуться от заклинаний, но справились. Последний пал, а я обратил внимание, что это время драуги не теряли. Пока мы отвлеклись, их крупные воины сократили дистанцию. Драугтар, уровень 60, а приставка Тар это сокращенно от Таран, уж слишком эти ребята напоминали танков, да и удар они держали легко. Отслеживаю бой и отмечаю, чтобы свалить одного такого приходилось тратить 4 магических удара. Бью молотами по толпе, разбивая строй. Еще несколько секунд, и начнется рукопашная. Благо, у нас к этому каждый боец готов. Магов сменяют щитоносцы, которые и принимают первый удар. Пошла сеча. Барс, прием. Я их нашел. Выходит на связь Серый. Где? Здание напротив того, где ты засел, видишь. Справа от него крыша. Они там. Скрываются под пологом. Я смотрю туда и никого не вижу. Невидимки, где именно они на крыше? Левый угол. Понял. Сейчас ударю по ним. Если сможешь кого убить, действуй, но не рискуй. Насколько серьезно стоит воспринимать игроков высокого уровня из чужой цивилизации, если они способны управлять толпой монстров и при этом скрываться от глаз? Я воспринял очень серьезно. Первый удар нанес молотом, срывая невидимость. Полог снесло. Часть крыши просела. А я увидел врага, 3 игрока, знакомый Зенту и 2 незнакомца, которые отличались от него. Оценивал их я уже в тот момент, когда усиленное копье сорвалось в некроманта. Чудо не произошло, мой удар приняли на ярко-льдистый щит. Это постарался второй спутник Зенту, который отличался белоснежными доспехами. Подробностей отсюда было не разглядеть, но вот то, как он выставил руку навстречу моему копью, я видел отчетливо. Внезапно в 3 метрах от меня оказался Кор в обнимку с 3-м игроком, который был весь из себя незаметный. Даже вблизи было сложно разглядеть хоть какие-то приметные детали. Я недолго размышлял, Какого лешего они здесь делают? Кор уже успел отлететь в сторону и кинуться обратно, связывая игрока боем. Тень ту. Уровень 140. Еще один ту. Да такой уровень. Эти мысли мелькнули, когда я уже атаковал врага топором. Первая же стычка закончилась для меня пропущенным ударом. Доспех выдержал. Но какая скорость. Пошел бой 2-1. Мы с Кором держали тень ту с двух сторон, но он умудрялся эффективно сдерживать нас обоих. Я еще жив только за счет доспеха, который он не мог пробить, но оставлял глубокие царапины. И это при том, что Кор вовсю использовал свои способности, мгновенно перемещаясь в пространстве. Значит, и мне нужно использовать свои. Ускорение. Мир останавливается, а я догоняю противника в скорости. Вижу, как он орудует двумя длинными кинжалами. Единственное, что можно детально разглядеть. Ускорения не хватает, чтобы справиться с ним. Выпускаю крылья, которые пролетаю на уровне головы и ног, но он уворачивается. Я и не рассчитывал на эту атаку, сплетая ошейник огня и вливая в него ману. В одно мгновение произошло несколько вещей. Левое крыло летит в ноги. Тень ту прыгает вверх, уходя от удара. Второе крыло летит на уровне головы. Тень ту меняет траекторию движения буквально в воздухе, снова уворачиваясь. Клинок Кора почти его задевает, заставляя выгнуться немыслимым образом. За миг до этого я выпускаю ошейник, который заворачивает цель в свои нежные объятия. Силуэт охватывает пламя. Тень ту дергается и пропускает рубящий удар от Кора. «Жги его!» — кричит мне Серый. Не споря, я вливаю ману в ошейник, распаляя его до огненного кокона, и усилием воли испепеляю все, что внутри. Отделяется сгусток и входит в нас с Серым. Хаэр справились. Теперь они не спрячутся. Кор довольно щурится. Оглядываюсь на крышу, где стояли игроки, но там уже никого нет. «Расслабься, Олег. Они уже ушли. Хорошо. Пошли проверять наших». Отряд оказался в порядке. К этому моменту они уже добивали остатки нежити. Видимо, наша с Кором выходка спугнула большое руководство, а без него, монстры, это просто монстры. И какой бы свирепой тварь ни была, она всегда уступит в опасности простому холодному расчету разума. «Как думаешь, почему они ушли, а не вступили в бой?» Повернулся я к Серому, имея в виду оставшихся игроков. Хаэр, кто знает, растерялись, испугались, решили, что не время. Мы ведь не знаем, какими они тут силами располагают. А ты успел заметить, какого льдистый игрок уровня? Да Хаэр, 153 уровень, Серый посмотрел мне в глаза. Серьезно, что за раса? Фурхуа, вот как, значит это все же продолжение истории с ними. Только вот вопрос, они мстить пришли или захватывать? Могли совместить. Хаэм, а это что за тип, которого мы поджарили? Сын тени. Это он отвечал за маскировку. Нам повезло, что с ним удалось разделаться. Тени. Прям как у тебя способности. А насчет повезло это да. Как представлю, что он к нам ночью заглянет. Да, тени. Как у меня. Только если у нас это освоенное мастерство, то у них врожденное. А что за приставка ту? Что у этого, что у того? Возможно, это обозначение дома или фракции, к которой они относятся. Фурхуа могут себя такое позволить. Типа своих домашних подразделений для войны? Да, типа, кивнул Кор. Ясно. Давай уходить отсюда. Жертв не было, зато раненых хватало. Но ничего такого, с чем не справятся лекари. Мы не стали продолжать на сегодня поиски, а решили отступить к базе. Восстановиться и вернуться с новыми силам числом побольше. Глянул, что получил за бой. 5 уровней прилетело, счастье-то какое. Получен 105 уровень, плюс 3 ловкости, плюс 3 силы, плюс 3 интеллекта, плюс 3 дух, крылья тьмы плюс 2, умение огня плюс 2, ускорение плюс 1. Доспех же за раз получил 10 уровней и сейчас был 11 уровня. Пришло сообщение, что у него открылось свойство проводимость. По скудному описанию, доспех настолько слился со мной, что теперь легко пропускает магию. Топор не получил ничего. 14 очков характеристик я вкинул в дух, а одно в интеллект. Очки навыков, все в умении огня. Характеристики на текущий момент выглядели так. Уровень 105, сила плюс 68, ловкость плюс 68, интеллект плюс 304, выносливость плюс 55, интуиция плюс 43, дух плюс 190, скрытность 2, ускорение 22, взгляд 1, огненный шар 34, умение огня 121, регенерация 21, кровавый туман 13, крылья тьмы 41, свободных характеристик, 0, свободных навыков. 0. Топор, 76. Доспех, 11. Пока ехали, обсуждали итоги боя, что выяснили. В городе действует группа диверсантов, которая собрала всех мертвецов и превращает их в драугов, усиливая. Доказательств, что именно так все и происходит, нет. Никто не видел превращения обыкновенного мертвеца в драуга. Но куда-то же они делись. Встает ряд вопросов. Сколько драугов у них в подчинении? Сколько еще игроков? Есть ли регулярные войска, а не только монстры? И почему-то не верилось, что мы разбили все силы противника. Будут еще бои, ох, чувствую, что будут. Бойцы показали сегодня себя прекрасно. Обойтись без жертв при соотношении 1 к 10, это круто. Но, если честно, без меня жертвы бы появилось. Игорь уже думает над тактикой, учитывая полученный опыт. Внезапно всплыло, что один из бойцов получил умение холода. Вот так сюрприз. Только у него уже были вложены очки в другие умения, так что мы не получили сразу новый вид мага. Но исследовать магию, которой пользуется противник, дорого стоит. Через пару часов после того, как вернулись на базу, я снова полетел в восточную часть города, но никаких следов не нашел. Попрятались, где же их база? Облетел часть пригорода, тоже пусто. Хм, ближе к вечеру зарядил снег. Порадовавшись, спустя час я проклял все. Летать в снегопад оказалось КХМ проблематично, ни черта не видно, постоянно снег в лицо, лететь тяжелее. Сюрпризом мне было, что крылья собирали белоснежные хлопья и тяжелели. Приходило сворачивать, падая вниз, и снова разворачивать. Морока еще та, пришлось возвращаться на базу. Наконец-то ты вернулся, я уж думала спать ложиться без тебя. Настя встретила меня немного недовольной, но с улыбкой. И я рад тебя видеть, дорогая, улыбнулся я ей, игнорируя все упреки. Есть будешь дорогой, разумеется. Как же я могу отказаться от вкусного ужина, приготовленного столь прекрасной женщиной? Я давно знал, что в отношениях не бывает много комплиментов, а девушку нужно хвалить всегда, особенно в том, что тебе нравится. По довольно блеснувшим глазам я понял, что мое правило в очередной раз подтвердилось. Эх, глупы те мужчины, которые не уделяют своим девушкам должного внимания. Как прошел рабочий день? В ее вопросе пряталась понятная нам ирония. Наша жизнь уж точно не походила на классический рабочий день в офисе. Но иногда так мило и приятно поиграть в обыденность. Вполне. Разбили пару отрядов. Победили одного игрока. Военным помогли. Я кратко пересказал события, уже вовсю орудуя вилкой. «Так ты у меня сегодня герой?» — лукаво спросила она у меня. «Малыш, я у тебя всегда герой». Я принял бравый вид, но не удержался и рассмеялся. «Верю», — поддержала она мой смех. «Герой, а герой, а что там с военными? Нормально разошлись, да непонятно с ними все. Когда первый раз столкнулись с ними, я ожидал давления, сражения и других ультиматумов. Но они не лезут, чего ждать непонятно. Даже при том, что за последние полгода жизнь наладилась, мы все равно мало что знаем, чего у них на юге происходит. И хорошо, что не лезут. Чем меньше сражений, тем лучше. Особенно между людьми». Я не подал виду, но отметил эту фразу. Настя в последнее время становилась все более мирной. Если раньше она жестко отстаивала право сражаться, то сейчас все меньше участвовала в боях. Нет, периодически она это делала, участвуя в вылазках и рейдах, но уже без огонька. К чему бы это? Как там детские дела? Решил я перевести тему. Какие именно? У Коры с Лизой все отлично, у Игоря тоже. Или ты имеешь в виду всех беременных женщин? Как и ожидалось, Настя загорелась темой детей. И тех, придумали, что будем делать с пополнением. Разумеется, все уже давно придумано за нас. Часть квартир переделаем в сад. Во дворе есть площадка и небольшой парк, который мы вырастили. Все нужное для детей тоже запасено в должном объеме. За последние полгода, с момента начала игры, у нас на базе успели забеременеть несколько десятков женщин. То ли 5, то ли уже 6. Поэтому стоял вопрос обеспечения цветов жизни, детей, будущее. Над ним я тоже часто думал, какое место в мире занять ордену, при условии, что мир выживет и земля останется за человечеством. Военные организации, в первое время, да, нужно же вычищать всех монстров, на это уйдут года. Но, а что дальше? Выходить на рынок веера миров, как наемники. Хм, как вариант, но слишком многое неизвестно, чтобы это спланировать. Что остается по итогу, кроме войны? Наука и обучение. Не классические, а магические. Ну а что технологии у нас есть? Есть. Спасибо наставнику и пепельному миру за это. Я уже успел оценить потенциал. Судя по тому, что я видел, во многих вещах тот мир находился на уровне середины 20-го столетия моего мира. Ну, плюс-минус, с поправкой, что вместо технологий магические аналоги. Никаких полетов в космос, не особо быстрое перемещение по миру. Как еще оценить потенциал целой цивилизации? Без понятия, если честно. Но то, что нам досталось колоссальное количество информации о магии с научной точки зрения, факт. Это можно приспособить под наши нужды. Тут мои мысли убежали вдаль, а фантазия разбушевалась. Если только представить, чего можно достичь, соединив магию и технологии моего мира. Как насчет портала на Луну? Для этого, конечно, нужен маг пространства, но сам факт. Я уж не говорю про более прочные материалы или повышенный интеллект у ученых.